Глава 14. Признание. Летающая академия. Замок Скорпиона. Мы оказались в незнакомом мне замке, на площадке самой высокой башни во всей округе, хотя проплывающие мимо молочно-белые облака, скрывающие остальную часть здания, вряд ли позволяли судить объективно. А еще, кстати, здесь не было парапетов, лишь маленький лючок в полу. «Жало Скорпиона», — пояснил ректор, удерживая меня. И действительно, высота была головокружительной, но прекрасной. И, конечно, тут бушевал ветер, в отличие от удушливого сухого воздуха там, где мы недавно побывали. Знал, что тебе понравится. Архимаг придвинулся ближе, приобнимая сзади. Мучительно было отходить от него по многим причинам, поэтому я медлила. А он, заметив мое напряжение, насторожился. «Ты меня боишься?» — спросил Глениус, целуя в затылок. А душу словно рвало изнутри и выворачивало наизнанку. «Нужно срочно отодвинуться и взять себя в руки, Лея». Однако вместо этого мои губы честно произнесли. «Нет». «Эгоистка», — пронеслась в моей голове здравая мысль. «Нельзя давать повода Устгину ревновать». Но вместо продолжения расспроса он лишь повернул меня к себе и еще сильнее прижал. «Боги, как же приятно просто стоять вот так, ни о чем не думать и, самое главное, не бояться. Хотя последнее, увы, вряд ли возможно. Поэтому спрятала лицо у него на груди. Так не хотелось ничего говорить, лишь бы не нарушить очарование этого момента. Лишь стоять и молчать. Вот только архимаг в следующий миг встал на колени передо мной и, приобняв за талию, притиснул к себе. «Я не успел спросить тебя тогда», — начал он. Набрав воздуха в легкие, выдал. «Выйдешь за меня?» «То есть ты не шутил?» «Таким не шутят», — серьезно заявил Сигдиваль. «Учти, твой отказ я восприму как действие того чёртова заклинания, снять которое мне помешали мои собственные родители». «Ты же хотел просто убить Урвигеля», — воскликнула я, не улавливая никакой логики в его ответах. «А что, тебе его жаль?» — насторожился архимаг. «Нет, я боюсь за тебя», — вырвалось у меня против воли. Ох, что же я натворила! Подняла на него взгляд, чтобы увидеть эффект, произведенный моими словами. А Глениус в ответ улыбнулся, да так по-доброму, аж сердце мое затрепыхалось в груди и чудом не стукнулось об ребра. А затем, не без радости в голосе, Глен озвучил свои мысли. «То есть я тебе все-таки не безразличен, ведь так?» И повторился. «Выйдешь за меня?» В ответ лишь прикусила губу, чтобы не выпалить необдуманно. Однако, вопреки моим опасениям, разговор наш прервали. Появившаяся рядом Алидиана, прошедшая через портал, напряженно взглянула на сына. «Я, как всегда, вовремя», — прокомментировала она. «Сын, боюсь, вашу свадьбу следует отменить. Король женится на принцессе Ирвинтведа. Пока мы все развлекались в аду, Драймак заключил военный союз. Твоего гренадера оставят в покое». «А при чем здесь моя свадьба?» Глениус не позволил сбить себя с толку. Скривившись, как от зубной боли, женщина попробовала найти другое оправдание. «Ты о Лее подумал? Вначале ее похитили твои студиозы. Потом ты, не спросив собственного мнения девочки, зачислил в академию и заставил учиться. Еще этот король со своими страхами принял в гренадеры абсолютно не готовую к дворцовым интригам молоденькую девушку». Накрутив себя, Алидиана выпалила следом. «И в довершении всего ее родителей захватил Урвигель. Шантажист!» Договорив все это, она умолкла, осознав, что успела наболтать лишнего. «Это действительно так?» — спросил у меня Глениус, а я молча кивнула, опустив глаза. «Ты все сказала, что хотела?» — холодно осведомился он у своей матери. «Мы узнали у демона, которого недавно... В общем, Урвигель не сможет снять заклинание. Оно древнее. Когда-нибудь это сделает сама Лея. Дословно. От поцелуя своего принца». Сверкнув очами, Глениус обратился к своей матери. «Хорошо, что хоть это вы не планировали от меня скрыть. Проводите, пожалуйста, студиозу Дорвиндаль в ее покое, а у меня появились неотложные дела». На прощание он кинул на меня грустный взгляд, полный боли, а после исчез. И в своих чувствах он был не одинок. «Ну что ж, твою независимость мы отвоевали. Прости, пожалуйста, моего сына, но в достижении своих целей он бывает чересчур напористым». Ничего не ответив на это, я лишь попросила Алидиану проводить меня в комнату. Слишком уж много навалилось на меня сегодня. Да и есть хотелось жутко.